Глава 17. Наступило молчание. Халадин ошарашенно возрился на Назгула, ожидая разъяснений. «Да, вы не ослышались, доктор. Понимаете, по всему Мордору сейчас множество прекрасных людей, и ваша Соня в их числе делают наше общее дело. Сражаются в партизанах, вводят в безопасные места детей, сохраняют на будущее тайные хранилища знаний». Ежечасно рискуют головой в развалинах Барадура, хлебают дерьмо в оккупационной администрации, умирают под пытками. Они делают все, что в человеческих силах, не думая о себе и не ожидая ничьей благодарности. Но от вас, понимаете, Халадин, от вас одного зависит, чем в итоге окажутся все эти жертвы, платой за грядущую победу или просто продлением агонии. Я и рад бы избавить вас от такого ужасного груза, но не могу. Это ваше. Так уж выпало. Да нет же, это просто какая-то ошибка. Он протестующе замотал головой. Вы там что-то напутали. Вот вы говорите «сокрушить магию эльфов». А я ведь ничего не смыслю в магии, совсем ничего. У меня никогда не было магических способностей. Даже такую чепуху, спрятанный предмет найти при помощи рамки, и то не могу. Вы даже не подозреваете, насколько близки к истине. Такое полное отсутствие магических способностей, как в вашем случае, штука немыслимо редкая, почти невозможная. Понимаете, природа начисто лишила вас стрел и меча, но снабдила взамен замечательным щитом. Человек, абсолютно не способный к магии, и сам должен быть абсолютно невосприимчив к чужим магическим воздействиям. Эльфы теперь вошли в такую силу, что без проблем сотрут в порошок любого чародея. Но с вами им придется играть по правилам рационального мира, и тут козыри несколько уравниваются. Ну и плюс к тому, это ваша склонность к непрогнозируемым эмоциональным решениям. Тоже, между прочим, не подарок. Честно сказать, шансы на победу все равно невелики, но во всех иных вариантах их нет вовсе. «Ну поймите, я же не могу взяться за работу, в которой ни черта не смыслю». Он был просто в отчаянии. «Сам-то погибну, это ладно, но я ведь угроблю усилия стольких людей. Нет, не могу. А потом Соня. Вы ведь, помнится, говорили, она в безопасности. Берите ее и езжайте себе в Умбар. А теперь выходит, что она тоже работает на вас? Как так?» «Насчет Сони не беспокойтесь, она у вас молодец. Я ведь видел ее тогда, в Барадуре. Город горел несколько дней кряду. Так что закатные сами не могли в него войти. В подвалах было полно народу, дети раненые. А она как раз занималась поиском людей по развалинам и проделывала иной раз совершенно невозможные вещи. Да вы ведь и сами должны знать за ней этот дар, абсолютное бесстрашие. Можно бояться за других, но только не за себя. Кстати, вы замечали, что женщины вообще бывают наделены этим даром несравненно чаще мужчин? Поймите. С человеком, который не боится, ничего случиться не может. Недаром в том санитарном отряде ее почитали за живой талисман. Это настоящая древняя магия, а не какие-нибудь дешевые заклинания, уж поверьте слову профессионала. Сейчас она в одном из наших укрытий в Пепельных горах. 36 ребятишек из Барадура и мама Соня. Там-то уж и вправду безопасно. Спасибо. Не за что. Она просто на своем месте. Послушайте, Халадин. Я, кажется, совсем вас застращал всей этой патетикой. Не сидите вы с таким похоронным видом. Призовите на помощь свой здоровый цинизм и посмотрите на эту историю как на чисто научную теоретическую задачу. Этакое, знаете ли, умственное упражнение. Собирание головоломки. «Вам, между прочим, — хмуро отвечал Халадин, — должно быть известно, что ученый пальцем не шевельнет, не будучи уверен, что у него в руках находятся все фрагменты головоломки и что она в принципе собираема. Искать в темной комнате черную кошку, которой там отродясь не было, такими делами наука не занимается. С этим, пожалуйста, к философам». «Ну, на сей счет могу вас успокоить. В нашей с вами темной комнате черная кошка есть, это с гарантией. Вопрос в том, чтобы ее поймать. Итак, задача. Дано. Крупноразмерный магический кристалл, условно называемый зеркалом, пребывающий в самой середке зачарованного леса, в Лориэне, у эльфийской владычицы Галадриэль, требуется разрушить упомянутый кристалл. Попробуем? Параметры кристалла. Без особой охоты включился в игру Халадин. «Так спрашивайте». «Ну, для начала. Форма там, размеры, вес. Форма чечевицеобразная. Размеры. 1,5 ярда в диаметре, фут в толщину. Вес около 10 центнеров. В одиночку не поднимешь. Кроме того, он наверняка будет вставлен в какую-нибудь металлическую оправу». «Так, ладно. Механическая прочность?» «Абсолютная. Так же, как и у палантиров». «Как это понимать, абсолютная?» «Так вот прямо и понимать. Хрен расколешь». «Дык, а как же, проститес?» «Вот этой информацией...» Голос Назгула внезапно стал металлическим, офицерским. «Вы уже обладаете. Так что извольте напрячь свою память». «Черт, тоже мне выискался на мою голову. А не пошел бы ты в баню, а?» «Постой-ка, постой. Что он тогда говорил насчет зеркала и палантиров? Зеркало и палантиры, они ведь возникли как продукты разделения вековечного огня. Тогда, наверное, он же их и разрушает, нет?» «Браво, Халадин. Именно так. И никак иначе». «Нет, постойте, а где же его взять-то, этот самый вековечный огонь?» «Полный Орадруин в вашем распоряжении». «Шутить изволите? Где Орадруин и где Лориен?» «Так ведь...» — развел руками Шарьярана. «В том-то и состоит ваша задача». «Да», — покрутил головой Халадин. «Не слабо. Значит так, пробраться в эльфийскую столицу — раз», — он загнул палец. «Охмурить тамошнюю королеву — два. Спереть у нее медальончик весом в 10 центнеров — 3. Доволочь его до Орадруина — 4. Ну, на то, чтобы спихнуть его в кратер, отдельного пункта заводить не станем. И на все про все времени мне дается... 3 месяца. Сухо обронил Назгул. Точнее, 100 дней. Если не управитесь к 1 августа, можете сворачивать операцию. Все это уже никому не понадобится. Для очистки совести он и вправду 3 минуты пораскладывал в мозгах этот сумасшедший пасьянс. Да нет, куда там. После чего с явным облегчением сказал. «Ладно, Шарьярана, сдаюсь. Давайте вашу отгадку». «А я ее не знаю», — спокойно отвечал тот и, обратив к звездам то, что когда-то было лицом, пробормотал с какой-то странной тоскою. «Время как летит. Меньше часа уже». «Как это, не знаете?» — наконец выдавил из себя Халадин. «Вы же сказали, решение все-таки есть». «Все верно. Решение действительно есть. Но я лично его не знаю. Если бы знал, то открыть его вам все равно не имел бы права. Иначе это махом похоронит всю затею. По условиям игры вы должны проделать весь ваш путь самостоятельно. Это не значит, что вам обязательно идти в одиночку. Тут все на ваше собственное усмотрение. Можете принимать техническую помощь от других людей. Но все решения должны быть только вашими собственными. Я, со своей стороны, готов сообщить вам любую информацию, которая может пригодиться в вашей миссии. Но никаких конкретных подсказок. Считайте, что перед вами не я, а том некоей энциклопедии Арды. Но имейте в виду, в вашем распоряжении меньше часа». «Любую информацию?» Любопытство взяло в нем верх над всеми прочими чувствами. «Любую немагическую информацию», — поправил Назгул. «Все, что в вашей душе угодно. О технологии производства мифрила, об эльфийских династиях, о кольце всевластия, о законсервированной мордорской агентуре в Минас Тирите и Умбаре. Спрашивайте, Халадин». «Постойте, постойте! Вы сказали только не магическую, а сами помянули кольцо всевластия. Как это так?» «Послушайте», — несколько раздраженно заметил Шарьярана. «У вас осталось...» Он опять зачем-то поглядел на небо. 50 минут. «Честное слово, та дурацкая история, а никакой магии в ней действительно не пахло, не может иметь никакого отношения к вашей миссии». «А это утверждение, между прочим, прямая подсказка». «Туше. Ладно, слушайте. Коли не жаль времени. Теперь вам решать, что важно, а что нет». Он и сам пожалел о своем любопытстве, ибо понял, воспоминания эти не слишком приятны для Шарьяраны. Тот, однако, уже начал свое повествование, и Халадину опять померещилось, будто во мраке под капюшоном блуждает бесплотная саркастическая усмешка. «Это была одна из многих наших попыток вбить клин между закатными союзниками, из коей, к сожалению, ничего путного не вышло. Изготовили роскошное кольцо, металлурги порезвились от души, Распустили слух, будто бы оно дарует власть над всем Средиземьем, и перекинули его за Андуин. Надеялись, что рахиримы и гондорцы вцепятся друг к дружке в глотку за этот подарочек. Эти-то и впрямь проглотили наживку вместе с леской и поплавком, но Гэндальф, тот, конечно, сразу почуял, откуда дует ветер. Он, чтобы спасти закатную коалицию от развала, обвел их всех вокруг пальца. Первым добрался до кольца, но у себя хранить его не стал, а сделал так, чтобы оно как в воду кануло. Спрятал его он на совесть. Нашей разведслужбе понадобилось 2 года, чтобы нащупать след. Оказалось, что кольцо вшире. Есть такая дыра на крайнем северо-закате. Резные наличники, мальвы по палисадникам и свинья в луже посреди главной улицы. Ну и что прикажете делать? Ни гондорцы, ни рахиримы в тот шир отродясь не заглядывали. Выкрасть кольцо и опять перебросить его к Андуину. Так наши уши будут торчать из этой истории на целую сажень. Вот тогда и родилась неплохая идея сделать вид, будто мы тоже охотимся за кольцом, и спугнуть с места его широкого хозяина. Решили от большого ума, что сподручнее это проделать самим Назгулом. Чего там, ребята, одна нога здесь, другая там. Вот мы с дуру и ввязались в это дело напрямую. Что нам, мягко сказать, не по чину. А ведь дилетант он и есть дилетант, будь он хоть 7 пядей во лбу. От пары настоящих разведчиков проку тогда было бы в 100 раз больше, чем от всего нашего ордена. Вообще-то Назгул может принимать любой облик, но в тот раз мы были в своем настоящем виде, как сейчас. Вот вы, образованный человек, и то давеча с лица сбледнули. А тамошним-то много ли надо? Деревня ведь. Короче говоря, нарядились мы пострашнее, проехались по тамошним местечкам при полном параде и только что не орали в рупор на всех перекрестках. Где тут живет такой-сякой хозяин кольца всевластия? А подать его сюда? Хорошо, хоть у них там не то что контрразведки, полиции и то и нет. Эти бы сразу смекнули. Нет, ребята, если человека и вправду ловят, это делают не так, совсем не так. Ну, те-то деревенские увольни, хозяин кольца с его приятелями, ни в чем, понятное дело, не засомневались, так что мы, спокойно, не торопясь, погнали их на восход, слегка попугивая, чтобы не больно-то под трактиром засиживались. А тем временем наши люди аккуратненько навели на этих ребят гондорского принца Боромира. Ради него, собственно говоря, весь огород и городили. Этот за кольцо всевластия готов был из костей родного отца клей сварить. А как принц присоединился к отряду, там и еще кое-какой народ поприлепился. Все, думаем, дело в шляпе. Не надо нам больше рядом отсвечивать и публику эту нервировать. Теперь колечко наше само до Минастирита доплывет в лучшем виде. Перепоручили дальнее сопровождение кольца отряду Рукуэнов и думать забыли об этом деле, за что и поплатились. Выходят наши на Андуин. Глядь, погребальная ладья. Боромир, привет горячий. Видать, приключилась там у них какая-то разборка, и отыскались в той компании ребята покруче, чем он. Кольца с той поры и след простыл, да его, собственно, и не искал никто. Да грибов ли нынче? В общем, маху мы тогда дали капитально, чего там говорить. По сию пору стыдно вспомнить. Ну как, доктор, развлекла ли вас сия назидательная новелла? Впрочем, вы, похоже, и не слушаете вовсе. Простите великодушно, Шарьерана. Халадин оторвал, наконец, свой остановившийся взор от прозрачно-оранжевых угольев и вдруг улыбнулся. «Ваша история странным образом натолкнула меня на одну идею, и я, похоже, нашел решение своей головоломки, ну, во всяком случае, некий подход к решению. Скажите, имею я право, по условиям нашей игры, сообщить его вам, или это будет считаться подсказкой?»